Глава 7. «Муха, открывай второе дыхание!» — скомандовал я и подорвался наперерез воздушному шару, сиганув мимо клацнувшей пасти Деймоса. «Прости, дружок, некогда с тобой разбираться». «Ага, сейчас, только пятое закрою сначала», — проворчал Муха, но скорости прибавил. «Кусты, лавочка, еще одна, но на сей раз в нужном месте. Практически трамплин, с которого я взлетел на небольшую каменную постройку, с нее на соседнюю, а оттуда забрался на нужный сарай. Побежал по крыше, все время косясь на приближающийся шар с болтающимся на нем Борисом. Черт, не успеваю! Я еще посередине, а он уже к краю приближается. Муха, родной, еще давай!» Аж ветер в ушах засвистел. «Разгон, еще разгон, вот уже скоро край. Главное не сбиться с шага, потому что прыгать придется с самого края». Борис занял один из мешков, но по сторонам болтались еще три, раскачиваясь во все стороны. «Ларс, тяни веревку к нам! Муха, жми!» «Вниз только не смотри!» — очень своевременно посоветовал воробей. Я буквально воспарил над крышей, прыгнул вверх и вперед, загребая воздух руками. «Ну, ну, ну! Вот-вот-вот еще чуть-чуть, и веревка окажется в моей руке! Так, а что там внизу?» «Ларс, тяни!» — завопил я, подтягивая ноги. Конечно же, я посмотрел вниз. Под ногами была клетка. Загон для сторожевых собак, откуда на меня уже с интересом смотрели две здоровых кавказских овчарки. Передними лапами встали на сетку и ждут. Веревка перед моей рукой, вместо того, чтобы качнуться на меня, вдруг резко просела. Корзины и весь шар как-то разом стали ниже, что, впрочем, тоже было неплохо. «Правильно, профессор, лучше перебдеть, чем недобдеть. Если уж тянуть, то сразу весь шар», — хмыкнул Муха. «Отпускай уже, а то не взлетим». «Простите», — смущенно пробормотал Ларс. Так тужился, что судорога перехватила. «Есть контакт». И уже через секунду я не только сидел внутри корзины, но и затаскивал туда Бориса. Он бросился к горелке, стал что-то крутить, чтобы заставить шар взлететь повыше. А я выхватил винтовку и принялся выцеливать возможных преследователей. «Борис, что с трехпалым?» «Прикроет нас. Давай заберем. Там внизу только грешники с Деймосами. Огнестрел я у них не видел». «Подранили его», — покачал головой парень. «Не жилец уже. Держись, сейчас помотает. Не знаю, что он там сделал, и тем более не знаю, правильно ли, но мою спину обдало жаром. Шар понесло вверх, а корзину встряхнуло и начало раскачивать. Я высунулся наружу, чтобы получше разглядеть участок премьер-министра. Живут же люди!» Тут площадь такая, что можно парк Сокольники открывать. Тогда я и заметил разрыв, необычно выглядящий с высоты. Не плоский блин поперек полянки, а почти что яйцо, просто немного приплюснутое. Четверка грешников была еще там. Сдвинулись за зеркальное полотно разрыва и продолжали его расширять. Даже отсюда было видно, что черная пленка постоянно натягивалась и выгибалась наружу. Тянулась, тянулась, пока не лопалась. И оттуда вылезал новый крокодил. «Добьешь!» — крикнул Борис. «Жалко так дом родной оставлять. Он же тебе не нравился. Но не настолько же!» «Добить, может, и не добью. Но здоровье точно подпорчу». Уперся поудобнее, прицелился и попытался синхронизироваться с качкой. Первый выстрел мимо. Пуля попала ровно в разрыв, в морду появляющегося монстра. Разорвала пленку вокруг Деймоса, и он неуклюже вывалился наружу. А пленка тут же затянулась, как ни в чем не бывало. Второй выстрел был лучше. Один из грешников скрючился на земле. Третий выстрел совсем куда-то в молоко улетел. Хмыкнув, я взял обойму светляков и прицелился в самый центр разрыва. Пуля чуть сместилась, уйдя из зоны яблочка. Но и трехочкового хватило. Будто в воду пальнул. На зеркальной поверхности появился бздых. Черная субстанция брызнула во все стороны, а вокруг пробоины побежали круги. И пошел дым. Второй и третий выстрелы попали ближе к центру. Но куда именно, было уже не видно. Да и неважно. Разрыв начал коптить, вспыхнуло пламя, а маленькие черные фигурки разбежались в разные стороны. «Дальше уже не вижу!» Я бросил последний взгляд на имение премьер-министра. Там горел не только разрыв, дымился еще и сам дом. И разбросанные вокруг моторки, к тому же они воняли сжженной резиной. «Ты разобрался, как управлять? Куда летим?» «Разобрался!» — Борис скривился и помотал головой. «Частично!» «Это как?» «Ну, вверх могу! Вниз, в принципе, тоже! Но право и лево пока от меня ускользают! А летим, кажется, в центр! Вон, смотри, Кремль! А вон там замок Прайда!» «Ясно! Ты, главное, когда над замком будем пролетать, выше бери! У тебя горючки хватит?» «Хватило бы, если бы я ее взял!» — крикнул парень. Он обреченно махнул рукой, уселся на вторую лавку и устало закрыл глаза. «Понял! Без комментариев!» «Вот и поговорили!» Я перешел на другую сторону корзины, чтобы хотя бы видеть, куда нас несет. А несло нас довольно быстро. То ли ветер поднялся, то ли еще какие-то потоки, идущие от земли, вмешались. «Братва, кто-нибудь в аэродинамике разбирается? Ларс? Может, Воробей? Харми?» «А чего меня не спросишь?» — спросил Муха, пока все остальные молчали. «Муха, а ты разбираешься в воздухоплавании?» «Нет, конечно. Откуда? Я хоть и муха, но из тех, что порхают и жалят». «Понял. И тебе без комментариев. Действительно, ветер тащил нас прямо на замок. Я даже проверил, может, нами грешники управляют. Но как ни подключал ауру, никаких следов магии не обнаружил. С учетом стен вокруг замка Львова, десант с воздуха – не самая плохая идея. Только я еще пока не готов. Я покосился на Бориса. Этот тоже еще не готов. Весь перепачканный в масле, на лбу шишка, ссадины. Я сам, скорее всего, выгляжу не лучше. Так что внутрь нам точно не надо. Это будет как, ну почти как в клетку с кавказцами попасть. Только те две овчарки покажутся плюшевыми игрушками по сравнению с теми, кто встретит нас в замке. Ладно, расслабляемся и пытаемся получить удовольствие от экскурсии над Москвой. Экскурсоводом сначала вызвался Воробей, и он довольно интересно рассказывал и показывал. Вот только круг его интересов, а соответственно и познаний, был довольно узким. Я узнал про банк, например. Кто строил, кто грабил, кто за это сидит. Потом про монетный двор. Этот так пока и не ограбили ни разу. Про трех купцов, по чьим домам шастал непосредственно Ленька. Про полицейский участок с особо злыми стражниками. Про пару тихих улочек, где никто не ходит, потому что одни думают, что там опасно и не идут, а другим некого ловить, и они тоже не идут. Про парочку громких улочек, где, несмотря на запреты на бордели, всегда можно найти компанию на ночь. Муха тоже вмешался и показал цирк, в котором много лет назад проходили соревнования по боксу. Там ему знатно досталось по голове, так что все остальное время он пролежал вон в той больничке. Потом, правда, он признался, что, может, это и не она. Все-таки по голове он тогда сильно получил. Мы увидели стройку вокруг музея, где познакомились с Харми. Насколько его успели восстановить, сказать было сложно. Все облеплено строительными лесами и выглядело заброшенным. А теперь вообще непонятно, доделают ли. Нашли бутырскую тюрьму, совсем крошечную с такой высоты. Но я все равно не удержался и показал ей неприличный жест. Поглазели на башню ордена. В свете ауры, переливающейся, тревожно алым. Интересно, что там сейчас? Новая власть строит планы по захвату мира? Или наоборот, старички какие-то забаррикадировались? Или вообще никого нет, а только сквозняки по пустым коридорам носятся? Насколько я понимаю, все, кто не вписался за ту или иную сторону, затаились и ждут. «Посмотрите направо. Вашему вниманию предлагается вершина грешного зодчества». Ларс попытался спародировать гнусавый голос занудной старушки, но быстро притих, понимая, что все только напряглись. Я зарядил самый убойный патрон, что у меня был. Остатки подгона от Исаева. Кто знает, а вдруг нам повезет, и Львов сейчас в одном банном халате стоит где-нибудь на балконе, раскинув руки в мемном жесте. Вдруг нежится на солнышке возле своих грешных дел. Почему бы и нет? Замок внушал уважение. Практически прямоугольная конструкция с огромным, почти как футбольное поле, внутренним двором. Возле башен и на стенах толпилась охрана. Судя по жестам и беготне, нас заметили. Толстый мужик в командирском мундире держал руки у глаз и следил за нашим приближением. Толстяк, кажется, разглядывал нас в бинокль. Линзы бликовали, когда владелец возвращал оптику к глазам. Особой паники внизу не чувствовалось. Нас изучали, пока не понимая, кто мы и что замышляем. Может быть, здесь каждый день кто-то пролетает? Но винтовку я предусмотрительно спрятал. и даже хотел рукой помахать, как делают все приличные туристы на бананах. Но в последний момент передумал. Вдруг там оптика такая, что всю мою чумазость срисуют. Так что я спрятал голову и расковырял дырку в обшивке корзины. Первое, что бросилось в глаза, — это разрыв. Прямо посередине двора светился подвешенный в воздухе овал. Метра полтора в высоту, похожий на тот, что грешники активировали в саду у премьер-министра. Но еще больше он напоминал разрыв Степановки. Белые силовые линии, что когда-то давно я преследовал под водой в Белом Яре, здесь просто бежали по брусчатке, расходились паутины по всему двору и прятались где-то в подвалах дома. Людей, а народу там было полно, это вообще никак не смущало. Кто-то в лучшем случае обходил кругом, а кто-то просто перешагивал. Да, Исаев все же не преувеличивал, говоря, что у Львова целая армия, пара десятков броневиков, несколько неуклюжих танков, похожих на английские марки времен Первой мировой. Особняком стояли пушки и целая куча полуторок, битком набитых ящиками с оружием. «Борис, ты как там? Нам бы повыше уйти», — сказал я, заметив, что парень лежит на полу и также смотрит в проделанный глазок. «Это конец». Борис сел и начал тереть лицо руками. В его голосе слышалась обреченность. «Нам всем конец. Такая сила! Они могут город за пару часов захватить». «Может, могут, а может и нет», — пожал плечами я. «Не сейчас, по крайней мере. Сейчас их народ не поддержит. Испугается под власть грешников идти». «Уверен?» «Нет. Но думаю, что сначала они уберут все угрозы», — ответил я и кивнул на герб рассвета у парня на куртке. «Потом поставят свое правительство, и постепенно выяснится, что грешники не такие уж и враги, а потом окажется, что и вообще друзья». Я снова посмотрел в глазок и матюгнулся. «Вот черт! Уводи нас отсюда!» Возле разрыва началось какое-то броуновское движение. Из дверей вышли люди в черных балахонах и белых масках. Те самые безмолвные сектанты, с которыми нам пришлось разбираться в Белом Яре. Четверо окружили разрыв и начали совершать какие-то пасы в его сторону, будто раскачивали. А еще один встал спиной к разрыву, лицом к нам, и вскинул руки, указывая на нас таким видом, словно он то ли хочет аплодисментов, то ли командует кому-то фас. «Как?» — спросил Борис. Он тоже увидел сектантов и их приготовление и крикнул. «Ложись, сейчас собьют!» Толстый командир с биноклем тоже начал махать руками, требуя от нас посадить шар прямо во дворе замка. А когда понял, что мы не собираемся делать то, что он велит, отдал приказ стрелять на поражение. Засвистели пули, что-то хлопнуло над головой и зашипело так, будто лишнее давление в покрышке стравливаешь. Только не чуть-чуть, а сплошным потоком. Шар дернулся, его накренило и понесло в сторону, не разматывая по всему небу, как обычный воздушный шарик, ускользнувший из рук. Но ускорения хватило, чтобы мы сменили курс и полетели мимо замка. «Кажется, уходим!» — радостно воскликнул Воробей. «Все-таки очень жаль, что нас никто не понимает в воздухоплавании», — поддакнул Муха и сразу же заткнулся, потому что нас понесло так, что даже фобосы панически вцепились в стенки душилова. Крутило, вертело, свистело и шипело так, что я почти ничего не видел и не слышал. При этом по нам все еще продолжали стрелять. Когда мне удалось сфокусировать взгляд на замке, я увидел, что разрыв оживает. Пленка лопнула, и под настойчивые жесты сектанта из разрыва появилась жуткая морда. Потом костистые плечи со странными широкими руками. Потом они распрямились, и тварь, все больше и больше напоминающая гигантскую летучую мышь, взлетела в воздух и полетела за нами. В следующий раз, когда корзину развернуло в сторону замка, подобных тварей было уже 5. Плюс несколько черных моторок резво стартанули из ворот и погнали в нашу сторону. «Ларс, ты можешь нас стабилизировать хоть как-то?» Я вцепился в перила, с ужасом глядя на то, как постепенно сдувается шар. «Я жопу-то свою не могу стабилизировать. Страшно до усрачки!» Промычал профессор, но все же что-то сделал. Кручение чуть замедлилось, полет пусть не выпрямился, но задал такую траекторию, что был шанс перелететь городскую стену и рухнуть где-нибудь в лесу. «Поднажми, старый, может, до озера дотянем?» Профессор заскрипел. А может, это шар над головой уже трещал по швам и скрипели веревки. Мы еще немного выпрямились и полетели уже четко вниз и прямо. Не рухнули, но будто по горочке скатились. И как только это произошло, у нас на хвосте, выстроившись птичьим клином, появились деймосы. От летучих мышей у тварей были только морды, недовольные, злобные и сморщенные. Большие мутные глаза желтого цвета, клюв набитый неровными, но острыми зубами. На голове большие уши и шипастый костяной иракез. Тело гладкое и мощное. Рельеф мышц прекрасно проглядывался при каждом взмахе. Задние лапы отсутствовали. Вместо них развивался длинный узкий хвост, похожий на змеиный. «Стреляй!» — закричал Борис. «Не дай им до нас добраться!» «Да пытаюсь я, пытаюсь!» — проворчал я. Вслед за корзиной прицел скакал перед глазами, как припадочный. Еще и дождь начал капать, обжигая лицо ледяными каплями. «Я что-то говорил про свой лучший выстрел?» «Нет? Вот сейчас мне нужен мой лучший выстрел, а лучше 5. Или всего 2». «Борис имел в виду, чтобы я пристрелил нас, чтобы не мучились?» Я задержал дыхание, перевалился через край корзины, намотав на руки веревку для большей устойчивости. Буквально обнял винтовку, и когда до первой твари оставалось всего 15 метров, потянул спусковой крючок. Спецпуля вошла Деймосу в левый глаз, и через мгновение разорвалась синим светом вместе с головой монстра, вместе с шипами, полетевшими в разные стороны. Кусок гребня долетел до корзины и практически насквозь пробил обшивку. То, что осталось от птички, камнем рухнуло вниз. «Ой, кто-то удивится утром, когда в огороде такое найдет», — хмыкнул Муха. «Матвей, давай следующего. Окружают демоны». «Ага, следующего. Патрон-то у меня такой был только один, а остальные обычные разрывные». Я передернул затвор и стал выцеливать нового вожака. После потери первого деймосы разлетелись в разные стороны, перегруппировались и теперь снова шли клином. Втроем. Четвертый монстр куда-то исчез. «Борис, где еще один?» — крикнул я. Некогда было озираться. Я как раз поймал на мушку следующего и выстрелил. И снова попал в левый глаз. Мушка, что ли, сбита? Разрывной зашел хорошо. Глазницу вырвало с корнем, шипы с левой стороны шеи оплавились. Деймоса сбило, он закрутился в воздухе, истошно вереща, но все-таки выровнялся и, помогая себе правой лапой, практически вернулся в хвост стаи. «Борис, мать твою, где четвертый?» — рявкнул я. «Блин, как же нервно! Он либо сверху рухнет, либо пол под ногами сейчас прошьет, если, конечно, мы прямо в пасть ему не влетим». «Да какая разница?» — еще более нервно закричал напарник. «Земля под нами! Держись! Сейчас еба!»